Побледневшая чайка тихонько стонала. Ах. Поначалу она даже радовалась и предвкушала новые ощущения от поездки на корабле. Но стоило им отчалить, как ее сразу же одолел резкий приступ морской болезни. Если конкретней, то она мгновенно свесилась с хвоста корабля и выплеснула в океан все содержимое желудка. «Обед! На смарку!» – пробормотала чайка, вытирая рот. Она из последних сил держалась за хвостовое ограждение. Кстати, гроб ее лежал на палубе рядом с ней, что происходило нечасто. «Ничего не поделаешь. Если пытаться силой подавлять тошноту, мучений будет еще больше», – сказала Акари. Это она сняла с чайки гроб, потому что он мешал массировать ей спину. «Акари, Тору в порядке?» «Как и я, он впервые на корабле. Но мы натренированы, и сильная тряска нам знакома. Хотя, погоди-ка, может, если сымитировать тошноту, удастся заставить брата ухаживать за мной?» Задумчиво проговорила Акари, склонив голову и нахмурив брови. Чайка вздрогнула, продолжая облокачиваться на борт корабля. «К тому же, говорят, от тошноты помогает расстегивание верхней одежды. Так что можно будет брату и декольте показать». «Декольте!» – печальным голосом повторила чайка, опуская взгляд на свою грудь. Акари бросила на нее быстрый взгляд, а затем сложила руки на груди. «Ага, попробовать стоит». «Акари! Мое укачивание настоящее! Твое укачивание ложное! Я первая!» «Не знаю, в чем именно ты собралась быть первой», – ответила Акари, глядя на скачущую перед ней и совсем забывшую о морской болезни чайку. «Но сначала тебе надо избавиться от запаха». «А? Даже мой брат не настолько извращенец, чтобы возбуждаться от запаха рвоты», – добавила Акари. И задумчиво склонила голову. «Хотя... А вдруг? В таком случае я засуну пальцы в горло». «Ах...» Акари кивала, чайка стонала. Будь здесь Тору, добавились бы его причитания и возгласы. Но рядом, увы, нет ни его, ни даже экипажа. Хотя вряд ли кто станет по своей воле расхаживать возле незнакомого человека, занятого выворачиванием желудка наизнанку. «В любом случае, куда там брат подевался? Фредерике тоже нигде не видно», – приговаривала Акари, бродя между ящиками и смотря по сторонам. Чайка тоже поспешил надеть гроб и пойти следом. Нагроможденные друг на друга и зафиксированные грубыми веревками ящики напоминали стены лабиринта. Акари и Чайка просачивались между ящиками, разыскивая Тору. «А? А?» Они дружно остановились. Они заметили Тору практически одновременно. Он нависал над поваленной на палубу и пытавшейся подняться девушкой. «Брат! Акари!» – воскликнул Тору, поднимая взгляд. Вместе с этим он сразу же вскинул руку и в последний момент схватил метательный нож, со свистом несущийся к его носу. «Я, конечно, не удивлен, но какого черта ты творишь?» «Я, конечно, не удивлена, но это мои слова, брат», – ответила Акари. «Чем ты занимался, пока я присматривала за блюющей чайкой?» «В см... а...» Сначала Тору недоуменно моргнул. И лишь затем понял, как со стороны выглядит их с девушкой взаимное положение. «Ты не так поняла! Посмотри внимательней!» «Что я должна разглядывать в том, что ты бросил свою сестру и повалил на землю девушку непонятного происхождения?» «Я говорю, смотри!» Тору указал на девушку под собой. Акари прищурилась, склонила голову и... «Ясно. Значит, ты предпочитаешь серебристые волосы». «Тору любит серебристые?» Отчего-то обрадовалась чайка, но Тору решил проигнорировать ее. «У тебя совсем память отшибла?» – воскликнул он. «Конечно, я знаю, кто это». Акари подошла к Тору и протянула руку. Вздохнув, тот отдал ей метательный нож, отступил на шаг и потянулся. «Но что все это значит?» «Мне и самому интересно. Она попалась мне неожиданно», – со вздохом отозвался Тору. Зато чайка, Наконец-то она заметила, с кем он возился. Она тут же поставила гроб на палубу, открыла крышку и быстро собрала гандер. Обычная чайка все на свете делает неловко и неуклюже, но гандер собирает с такой скоростью, что удивляет даже Тору. «Торо! Акари! Отойдите!» – воскликнула чайка и направила гандер на едва успевшую сесть девушку. Ее зовут Чайка Богдан. Еще одна чайка, с легкой руки отряда Тору, прозванная Красной. У нее такие же серебристые волосы и фиолетовые глаза, но взгляд более суровый, а волосы короче и собранней. Из-за этого она создает впечатление, прямо противоположное тому, что производит их белая чайка. «Перестань! Ты чего задумала?» Торо с сокрушенным видом помахал рукой чайке, белой. «Если ты применишь здесь магию...» Но не успел он договорить, как... Тору и Акари одновременно прыгнули в разные стороны, бросив красную чайку. А в следующее мгновение туда, где они только что стояли, что-то упало. «Здрасте!» С ухмылкой произнес мужчина, размахивая перед собой копьем и не давая ни Тору, ни Акари приблизиться. Видимо, он спрыгнул с мачты. У него очень примечательное, вытянутое лицо с характерным шрамом на подбородке. Его зовут Давид, и он спутник красной чайки. «Вот так встреча, белая!» – проговорил Давид, протягивая руку красной чайки и помогая ей подняться. «Торо! Акари!» «Я же сказал, перестань!» – крикнул Тору белой чайки, наставивший гандер на Давида. «Если вы друг в друга пальнете заклинаниями, корабль и потонуть может!» Чайка ошеломленно осмотрелась и увидела засевшего в засаде на ящиках мага, нацелившего на них гандер. Примечательная молодая девушка со смуглой кожей и рыжими волосами. Еще одна спутница красной чайки. Кажется, ее зовут Сельма. Если друг рядом с другом стоят Давид и красная чайка, то и она должна быть где-то неподалеку. Тору, Акари и чайка немного пригнулись, не сводя глаз с Давида, красной чайки и Сельмы. А Фредерика с любопытством смотрела на оба отряда, особо не напрягаясь. «Итак, что будем делать?» – поинтересовался Давид, которому явно нравилась ситуация. Пока что они находились в тени груза, и матросы еще не успели заметить происходящее. Но если начнется битва, они обязательно узнают. И вряд ли проигнорируют драку. Поскольку матросы понятия не имеют, кто есть кто, бой станет трехсторонним. Очень неприятный исход. «Что, прям так внезапно и продолжен прерванный бой?» – спросил Давид, окидывая взглядом палубу. «Место, конечно, немного необычное, но так даже интересней. Я не собираюсь вместе с вами отправляться на корм рыбам», – ответил Тору, не выходя из боевой стойки. «Ясно. Значит, до вас дошли те же самые слухи. Даже не знаю, о чем ты говоришь». Давид притворно склонил голову, но вряд ли Тору ошибся. Они тоже отправились в море, чтобы отыскать затонувшие вместе с кораблем останки. Но похоже, что и отряд красной чайки совершенно не ожидал встретиться здесь с отрядом Тору. Какое-то время все они неподвижно стояли и сверлили друг друга взглядами, а затем... «Тору!» – подала голос все это время молчавшая красная чайка. Она убрала руку с рукояти висевшего на спине змеиного клинка, выдохнула и сказала. «Пока что. Вместе. Уберем оружие. Согласен?» «Идет». Тору медленно отступил еще на два шага и убрал руки со стилетов, не сводя глаз с отряда красной чайки. Акари тоже убрала свой любимый молот за спину. «Удивительная встреча!» – пробормотала красная чайка. «Вот уж действительно!» Не похоже, чтобы красная чайка рвалась в бой и стремилась убить их. А если она не будет сражаться, так же поступит и Давид с Эльмой. Напряжение, повисшее между Тору и красной чайкой, начало спадать. И лишь один человек то и дело смотрел то на него, то на неё. «М-м-м?» Отчего-то недовольно протянула белая чайка. В том, что она сменила свое привычное платье, нет отчетливого смысла. Как максимум можно сказать, что она сделала это с целью провести черту. Эта одежда ждала своего часа на самом дне ее ящика внутри Эйприл. Она осталась у нее с тех времен, когда ее воспитывали как ассасина. Разумеется, внешний вид этой одежды вовсе не обусловлен конкретно тем, что она предназначена для ассасина, вводящего противника в заблуждение, чтобы атаковать из-под тишка. Рабочая форма ассасинов в большинстве своем самая обыкновенная одежда. Но в то же время бывают задания, на которые необходимо отправляться под покровом ночи, и для которых стоит облачиться в одежду не обычную, а облегчающую движение. На такие случаи у ассасинов есть другая форма, отличающаяся от обычных платьев, которая позволяет скрываться в тени, просачиваться сквозь щели и подкрадываться со спины. Вивии сама не до конца понимала, с какой целью сохранила ее. Символ своего ассасинского воспитания. После того, как в результате потери чести и самоубийства ее приемных родителей, она стала свободным человеком. И тем не менее, когда она достала ее и примерила, то обнаружила, что ее тело – это одежда куда привычнее платья. Одежда словно говорила ей, что сколько бы то ни пыталась забыть свое прошлое, Виви уже состоялась как ассасин. Она произносила эти слова голосом покойного приемного отца. «Господин Жилет!» – прошептала Виви, прижимая руки к груди. Когда она начала искать работу, чтобы прокормить себя, ее наняло агентство Калиман, а затем определило в отряд под руководством Альберика Жилетта. Разумеется, от нее требовали отточенных навыков ассасина. Конечно же, об этом знал и Альберик Жилет. Но хоть он и знал о прошлом своего ассасина, Альберик все равно обращался с ней как с самой обычной девушкой. Виви сразу же заметила, что даже в самые напряженные моменты он старался не выставлять ее на передовую. То есть старался не дать ей использовать навыки ассасина. Возможно, Альберик, будучи знатным юнцом, просто лез не в свое дело из-за наивного взгляда на мир. Нельзя заставлять женщин сражаться, девушек тем более. Похоже, он считал именно так. Но именно поэтому Виви, узнав обо всем этом, изо всех сил старалась использовать навыки ассасина. Пусть во время обучения она никого на практике не убивала, и более того, не переносила даже вид орудия убийства, ради Альберика она старалась показать себя способным ассасином и приносить ему пользу. И Виви в самом деле была счастлива. Все остальные члены отряда Жилетта тоже никогда не презирали ее за то, что она ассасин. Трудно сказать, благодарить за это их собственное мышление или же влияние на них командира Альберика. Но Виви полагала, что именно его мышление позволило им всем собраться под его руководством и образовать слаженную команду. Да, это заслуга Альберика. По крайней мере, так считала Виви. Впервые в своей жизни она радовалась тому, что жила. Впервые ей позволили существовать как личности, а не как инструменту. Она почувствовала себя не орудием на складе, а человеком у себя дома. Ей даже казалось, что с того самого момента, как ее определили в отряд Жилетта, она смогла переродиться в человека. «Поэтому я... непременно...» Альберик подарил ей жизнь. Поэтому теперь ее черед подарить жизнь ему. Если его возможно оживить, то она сделает для этого все возможное. Пусть даже придется расплачиваться собственной жизнью.